Получается, что первый человеческий язык был непосредственно создан божественной силой. Но на следующих страницах все представлено противоположным образом. Бог вылепил еще из земли разных зверей и птиц и привел их на показ к первому человеку, чтобы тот придумал, как их назвать. И первый человек сейчас же дал имена диким животным и домашним, и даже птицам, летающим по небу. Поэтому мифу наоборот, Бог не владел человеческим языком и поручил дело изобретения различных слов самому человеку. И многим стало приходить в голову, что эта способность говорить является одним из естественных, природных свойств человека. В самом деле, мы видим, как каждый из нас, безо всякого особого обучения, родившись на свет, сам начинает плакать, смеяться, есть, двигаться, ползать, ходить, хватать руками различные предметы. Это не удивляет нас, кажется естественным. Так почему же не допустить, что в определенном возрасте каждый человек также неминуемо должен и заговорить, как собака залаять, а жаворонок запеть? Вся беда в том, думали древние, что это трудно проверить. С раннего детства нас окружают люди, которые уже умеют говорить, взрослые. Никак не поймешь, почему начинают пользоваться языком малыши. Потому ли, что в них самих созрела природная способность к речи, или потому, что их искусственно обучают говорить взрослые? Было бы очень интересно, если бы хоть одно дитя выросло в полном одиночестве, не слыша человеческого голоса. Начало бы оно говорить без учителя, или же так и осталось бы навеки немым. А если этот ребенок заговорил бы, то на каком языке? На языке своих родителей? На другом из числа существующих, или же он придумал бы свой, новый язык. Предположим, что маленький человек начал бы самопроизвольно болтать на одном из наличных в мире языков. Разве из этого не следовало бы заключить, что именно данный язык является тем, на котором некогда впервые заговорили и все люди? Пожалуй, это было бы всего правдоподобней. Не поставить ли такой интересный опыт? Бекас, Бекас. Вот что рассказывает нам по этому поводу древний историк Геродот, живший за 2500 лет до нас. Перед тем, как воцарился в Египте фараон Псаметих, родом эфиоплянин, египтяне чванливо считали себя самым древним народом мира. Царь Псаметих, однако, пожелал удостовериться, так ли это или не так. После его расследования египтянам пришлось признать, что фригийцы появились на земле раньше всех, а себя считать вторым по древности народом. Фригийцы или фригияне – один из народов древности, живший в Малой Азии и говоривший на языке, который и до ныне остается малопонятным. До наших дней от фригийцев дошло лишь несколько отрывочных надписей. Трудно даже установить, с какими языками сходно их наречие. Псаметиху долго не удавалось добиться решения вопроса, и он, наконец, придумал поступить вот как. Он повелел отобрать у родителей, египтян самого простого звания, двух младенцев и воспитывать их вдали от людей, в уединенном месте, под наблюдением старого пастуха царских стад. Было строго приказано, чтобы детишки росли сами по себе, никого не видя, а пастух ухаживал бы за ними сам, кормил бы их козьим молоком, не допускал к ним никого и не произносил в их присутствии ни единого слова ни по-египетски, ни на других языках. Все эти строгости любознательный фараон измыслил ради того, чтобы узнать, какое же первое слово сорвется с детских уст, когда малюткам придет пора заговорить. Все было сделано по царскому желанию. 2 года спустя пастух, войдя однажды с молоком и хлебом в хижину, услышал, как оба ребенка, прильнув к нему и обнимая его ручонками, стали повторять непонятное слово «бекас, бекас». Сначала старец не придал этому значения. Однако, поскольку всякий раз, как дети видели его, он слышал от них то же самое слово, ему пришло на мысль сообщить об этом своему повелителю. Фараон тотчас же созвал ученых мужей и стал допытываться, какому народу известно слово «бекас» и что оно на его языке означает. Наконец удалось узнать, что так фригияне именуют хлеб. С той поры на основании столь неопровержимого свидетельства египтянам и пришлось признать, что их соседи-фригийцы более древнее племя, чем сами они, и что фригийский язык имеет за собой все права первородства.